Всем привет, меня зовут Габриэль Вакаро, я итальянский адвокат и живу в Риме. Добро пожаловать на мой канал и добро пожаловать в прекрасную Италию. Вы спросите, а почему в Италию? А все потому, что этот подкаст предназначен для всех друзей, которые говорят по-русски и интересуются вопросами, связанными с Италией. Для начала я бы хотел познакомить вас с самой необходимой вещью, без которой невозможна поездка в Италию – с визой. Потому что, если вы собираетесь приехать в Италию, вам в первую очередь нужно получить визу. Итак, давайте начнем. Граждане России, приезжающие в Италию для туризма, работы или по другим причинам, должны иметь визу. Но что такое виза? Виза – это наклейка, нанесенная в ваш заграничный паспорт. Это разрешительный документ, который нужен для нахождения в стране. У визы давняя история. Представьте, что еще в Библии был описан прообраз пропускных документов. В принципе, существует два разных типа виз. Виза Uniform Schengen, которая предоставляет доступ как в Италию, так и в другие страны Шенгена. И национальная виза предоставляет доступ только в Италию на срок более 90 дней. Виза обычно выдается итальянским консульством. В России, например, есть Генеральное консульство в Москве и в Санкт-Петербурге. Также есть ряд почетных консульств в Липецке, Краснодаре, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Волгограде, Воронеже и Калининграде. Более простой вариант – это обратиться за визовый визовый центр Италии. Их достаточное количество по всей территории России. Необходимо лишь узнать, если он в вашем городе. Для начала вам необходимо связаться с ближайшим офисом в вашем городе или зайти на сайт визового центра и записаться на прием. Если вы живете не в России, ищите консульство Италии рядом с вашим городом. Существует несколько причин для подачи заявления на визу. Например, туристическая, студенческая, рабочая виза. Виза для выборного проживания, если, например, у вас есть дом в Италии. Поэтому вы в первую очередь должны определиться целью вашей поездки. Каждая виза имеет разную продолжительность. Например, учебная виза действительна на протяжении всего периода обучения. А сколько по времени делается виза? Официально виза Uniform Schengen оформляется в течение 15 дней. На оформление национальной визы потребуется около 90 дней. Время может быть увеличено в случае возникновения вопросов и нехватки документов. Что делает, если отказывают в получении визы? Если у вас есть все необходимые документы, это не гарантирует вам получение визы. Консульство имеет право отказать вам. Если визы отказывают, будет предоставлена информация о причине отказа, которая выпускается на понятном заявителю языке. В случае отказа в шенгенской визе или национальной визе, сразу ищите адвоката. Можно подать жалобы в административный суд Лацио в течение 60 дней с момента получения отказа. административный суд Лацио находится в Риме. В следующих наших встречах я расскажу вам, как запросить визу самостоятельно, какие документы вам нужны, каковы затраты и что делать, если вам отказали в получении визы. А я надеюсь, что этот выпуск был полезен. Если у вас возникнут вопросы, пишите мне, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!